Глава третья. Столь неожиданно вновь появившись на пути тюльпана и так по-дурацки дав себя убить, Пастернак оказал тому великую услугу. И слава Богу, что его уже не было на этом свете, иначе при известии об этом позеленел бы от злости. С той трагической ночи прошло уже 3 дня, и Аврора Джонс успешно выздоравливала, поскольку мазь, наложенную хирургом, заменила примочками из рома, которые, как утверждала, лучше дезинфицируют рану и ускоряют заживление. Тогда же тюльпан узнал, что Эверетт Покс вышел из тюрьмы и тут же отправился в таверну «Проспект оф Уитби» с рекомендательным письмом капитана Керкофа. Прием, оказанный ему, мог разочаровать кого угодно. Та молодая женщина, с которой он познакомился несколько месяцев назад, провела его в контору Эверетта Покса. Тот оказался высоким худым мужчиной со свинцово-серой кожей и бритым черепом, памятью о тюрьме. Небрежно и равнодушно пробежав письмо, Эверетт Покс вернул его тюльпану и заявил, что ничем помочь не может. При этом с сердитым видом заявил и даже замахал руками: «Керков ошибается, мсье! То, что он вам наговорил, сплетни, я с этими разговорами о тайной службе и неизвестно о чем еще не имею ничего общего. Прощайте, мсье!» Но говорил ли он правду? Заметно было, что он чего-то боялся, и тюльпан сказал себе: он лжет. Возможно, его надломила тюрьма, возможно, он чувствовал слежку. А что, если за ним и вправду следят? Но что сказать человеку, который дал такой решительный отказ? Причем Эверетт Покс уже недвусмысленно распахнул перед тюльпаном дверь конторы. «Все я рад поверить вашим словам», — настаивал разочарованный тюльпан, «но всего лишь хотел с вашего любезного согласия воспользоваться вашими непревзойденными познаниями по флотской части, чтобы...» И Фан-Фан торопливо изложил историю Летиции, капитана Рурка, фрегата «Виндиктив» и своих долгих поисков. Покс, однако, едва его слушал и снова отрицательно замахал длинными руками. «Нет, нет, мсье, Керков и в этом ошибается. У меня вовсе нет таких знаний и связей, как он наговорил». Покс так безапелляционно и торопливо отрицал эти вовсе не компрометирующие его вещи, что не было сомнений, его что-то ужасно беспокоило. Тюльпан уже собрался уходить, и, волоча ноги от расстройства, шел через пустой в эти ранние часы большой зал, когда вдруг вспомнил. «О!» — воскликнул он и обернулся. «Я позабыл вам передать привет от Авроры Джонс». Покс выглядел ошеломленным. «Вы знаете Аврору Джонс? Я у нее живу и помогаю собирать уголь». Тут Покс шагнул к нему и с вытянувшимся от удивления лицом спросил: «Так вы Невью?» «Да». «О, это же совсем другое дело», — заявил Покс совершенно иным тоном, и голос его вдруг стал столь же приветлив, как и лицо. «Анжела?» — позвал он. И в зал вошла молодая женщина, которую тюльпан до того видел пару раз только мельком. Теперь же он впервые понял, какая она красавица, роскошная шатенка с белой кожей и зелеными глазами. «Моя племянница Анжела», — представил ее Покс, а ей сказал: «Это Невью, племянник Авроры Джонс». Боже, но почему так изменилась обстановка? С чего вдруг Покс сразу успокоился, и почему на милом личке Анжелы вдруг появилось, как бы это сказать, такое милое удивление, или, пожалуй, даже можно сказать, признательность и благодарность? «О!» — воскликнула она мелодичным голосом. «О, мистер Невью, благодаря вам я наконец-то могу спать спокойно». «Мне что-то чудится», — подумал тюльпан и удивленно воскликнул: «Не может быть!» «С той поры, как не стало Рябова», — пояснила Анжела. И поскольку ему явно нужно было растолковать загадку, Эверетт Покс добавил: «Рябой шантажировал Анжелу с той поры, как я угодил за решетку, и каждый вечер приходил за четвертью выручки. А когда Анжела пошла в полицию, ей заявили прямо, что племяннице каторжника так и надо. И больше ни о чем полиция слышать не хотела, так что я подозреваю... Нет, я просто уверен, что инспектор имел с доходов Рябова свою долю. Будь я тогда здесь, такого бы не позволил. Точнее, ему просто не пришлось бы явиться в другой раз. Его бы давно не стало. А у вашей племянницы не нашлось друзей? Она не отважилась ни к кому обратиться, ибо Рябой ее предупредил, что если будут неприятности, и ей конец, и таверну сожжет. «Значит, он еще больший мерзавец, чем я думал», — заявил Тюльпан, с нескрываемой симпатией поглядывая на Анжелу. «Зато теперь вы нас от него избавили», — воскликнула юная дама с облегчением и с полной благодарностью улыбкой, и это была искренняя благодарность.